Демосфен, 384-322 до нашей эры. Греческий оратор и политический деятель. Накануне захвата Афин македонцами во главе с Антипатром и кратером Демосфен был осужден на смерть и вынужден был бежать. Поимку его поручили Архию, бывшему трагедийному актеру. Узнав, что Демосфен нашел прибежище на Калаврии в храме Посейдона, рассказывает Плутарх, Архий вместе с фракийскими копейщиками на суденышках переправился туда и стал уговаривать его покинуть храм и отправиться с ним вместе к Антипатру, уверяя, что ему не сделают ничего плохого. А Демосфену накануне ночью привиделся странный сон. Снилось ему, будто он с Архием состязается в исполнении трагической роли. И хотя успех на его стороне, хотя игрою своей он покорил весь театр, из-за бедности и скудости постановки победа достается сопернику. Поэтому, сколь недружелюбно разговаривал с ним Архий, Демосфен, не сходя с места, ни на шаг, посмотрел на него и сказал: «Архий, никогда не верил я твоей игре, не верю сейчас и твоим посулам». Когда же в бешенстве Архий начал ему угрожать, Демосфен воскликнул: «Вот это прорицание, уже безошибочное, с македонского треножника. А все, что ты говорил перед этим, было только актерской игрой. Подожди уж немного, я напишу домой пару слов». Сказав это, он отошел вглубь храма, взял в руки табличку, как бы намереваясь писать, поднес к губам тростниковое перо и, закусив его кончик, оставался некоторое время неподвижен, как он это обычно делал, обдумывая то, что пишет. Потом закутался с головой в плащ, и голова его бессильно поникла. Столпившиеся у двери копейщики, решив, что он малодушничает, стали издеваться над ним, обзывая трусом и бабой. А Архий, подойдя поближе, просил его подняться и снова завел те же речи, обещая поверить его с Антипатром. Но Демосфен, едва почувствовав, что действие яда уже сказывается и быстро набирает силу, отбросил плащ и, глядя Архию прямо в лицо, сказал: «Извольте пересыграть, да побыстрее. Крионта из трагедии, и тело это швырнуть без погребения. О, Посейдон, гостеприимец, даже твой храм осквернили Антипатры и македонцы. Я же покидаю его живым». С этими словами он потребовал, чтобы ему помогли встать, и сделал несколько шагов, шатаясь и дрожа всем телом. Но как только оставил позади себя алтарь, рухнул со стоном и спустил дух. Что касается яда, то Аристон утверждает, что Демосфен его извлек из тростникового пера, как это описано выше. Но некий пап сообщает, что после того, как Демосфен пал бездыханным возле алтаря, выяснилось, что на табличке у него написано только начало письма: «Демосфен Антипатру», и больше ничего. А в ответ на недоумение о причине столь внезапной смерти фракийцы, стоявшие у дверей, рассказали, как из какой-то тряпицы он извлек яд, положил его на ладонь, поднес ко рту и проглотил. Причем сами они, как ни странно, решили, что он глотает золото. Но его служанка, отвечая на расспросы Архия, сказала, что он уже давно носил на шнурке этот узелок вместо амулета. Эратосфен, в свою очередь, уверяет, что яд он хранил в полом браслете, который постоянно носил на запястье. Что касается остальных, писавших о Демосфене, а их великое множество, то разноречивые мнения их едва ли стоит перечислять. Укажу только суждение родственника оратора Демохара, который считал, что не яд, а боги избавили Демосфена от жестокости македонян, послав ему легкую, безболезненную смерть. Разумеется, это была ложь. Например, оратора Гиперида, захваченного Архием, не только казнили, но перед смертью еще и вырезали ему язык.